Пока мы Люка с Бараном ждем, я вам представлю всех участников дебоша. Командиры наши. Шура Рас. Позывной фермер. Майор армеец в отставке. Любит нас строить, а мы ему за это благодарны. Не дает он, знаете ли, действо окончательно в пикник превратиться. Именно его стараниями у нас и не принято действовать в экипировке паркетного страйкера. Два магазина на 300 шариков и шоколадка в кармане, плюс кэмелбэк с пивом за спиной. Таскаем и веревки, и шанцевый инструмент, и паек на 3 дня. Прозвище получил за основательный подход и спокойную рассудительность. Терпеть не может бардак и разгильдяйство. Шура-2, позывной бродяга. Виртуоз и ас Мочилова в сортире. С пистолетом бог. Но старость она, конечно, не радость. Поэтому мы его золотые руки и бриллиантовую голову используем не только как подставку для каски. Он у нас больше по управляемым МВЗ, да радиоборьбе. Да еще и как кладезь маленьких советов и домашних заготовок. Прозвище получил еще там, лет 20 назад. Шура-3, он же Люк. Нет, не тот, что в канализацию ведет, а который Скайуокер. Капитан из ВДВшной разведки. Как по кустам поползать и языка привести, это к нему. Вот только страйкболисты в плен плохо сдаются. Смерть здесь игрушечная, так что они в рэмбов до последнего играют. А методы непосредственного физического воздействия правилами запрещены. Серега. Среди страйкбольной кодлы известен как Док. Наше все. И пошутить, и закопать. В миру скромный КМН-стоматолог. После того, как в его нежных, но цепких лапах перебывала полкоманды, носит почетное звание «Наш Менгеле». Хотя Зубнюк действительно классный. Вечное хобби — военно-полевая хирургия. Балагур и весельчак, хотя юмор иногда специфический, с отчетливым душком прозекторской. Вано откликается на погоняла казачина. Веселый рукаст. Мастер изготовления похлебки из требухи и взрывателей. Буквально на каждом выезде презентует команде новую цацку, натяжного, нажимного или еще какого действия. В свободное от войны время снимает документальное кино. Алик, он же дохлая башка, от официального позывного Тоттенкопф, один из немногих в команде германофилов. Слегка знает немецкий, надежный товарищ. Как лирическое отступление скажу, что команда наша моделирует Бундесвер. Ну, нравятся нам эти мелкие пятнышки, нравятся. Да и германец всегда противником серьезным был, не то что пиндосы какие. Полным прозвищем мы его обычно не называем. Используем сокращенную версию. Тотан. Игорь Пак. По прозвищу, да зачем ему с такой фамилией прозвище? Разве что Ким Ир Сеном называть. Человек он у нас в команде новый. Если честно, он официально еще не в команде. Так, неофит. Годик на птичьих правах побегает. Мы к нему за это время присмотримся и вердикт вынесем. Гош он нам или не гош? Вообще-то мы с Игорем вместе работаем. Он раньше в пейнтбол серьезно играл, но услышал как-то раз в курилке мои рассказы и загорелся. Пока, правда, от пейнтбольных замашек не отошел, все ему побегать, пострелять охота. Да и без судей на поле некомфортно себя чувствует. Слышал я, как он коллегам про свой выезд с нами рассказывал. «Идем вчетвером в патруле». Ну, Антоха, я и еще парочка парней из команды. Тут в кустах затрещало что-то. Я поворачиваюсь на звук, а когда назад развернулся, вижу, а я в поле один стою. Наших как не бывало, а из травы кто-то зло так шипит. Ложись, ложись. Как и когда они все заныкались, я даже не заметил. Ну и ваш покорный слуга. Зовут меня Антон, а позывной — Искусник или Арт. Изначально прозвище было гораздо длиннее, но в процессе радиопереговоров редуцировалось до одного слога. Натура я тонко чувствующая, к рефлексии склонная. Музыку, опять же, классическую люблю. Но прозвали меня так не за это, а за любовь к другим искусствам, боевыми именуемым. Ножики всячески люблю до дрожи. Особенно комрадам нравится, что я ножики из резины плотной. Правилами разрешенные кидаю направо и налево. А когда супостат вопить начинает, что, дескать, плашмя ударила или ручкой стукнула, в руке у меня железный появляется. И отправившийся в недолгий полет к какому-нибудь ближайшему дереву всегда втыкается. Док говорит, что я владею искусством убеждения. Срочку я оттянул в славных погранвойсках, но ни ордена, ни даже медали завалящей не добыл. Скажу честно, я даже нарушителя живого ни разу не видел. Ну, не считать же ту толпу в 500 турок, что тогда через пропускной пункт в 91-м ломанулись за нарушителей. Нам так и сказали. Это не нарушители, огня не открывать. И отмахивались мы тем, что под руку подвернулось. Я лично скребком, которым мостовую ото льда чистят. В обычной жизни занимаюсь тем же, чем и казачина, то есть развлекаю народ движущимися картинками. Прочитав про нас таких веселых, читатель с чистым сердцем может сказать: «Вот дебилы великовозрастные, войнушку не наигравшиеся. В Чечню чего не поедете?» Понимая всю степень читательского негодования, тем не менее отвечу: «А оно нам надо? Что мы там забыли?» Три шуры кровянки своей за нашу советскую родину пролили немало, и своей, и чужой. Я на Кавказе поскакал еще при Союзе, а казачина из Ставрополья, из станицы, что на берегу Терека, стояла. Почему, вы спросите, стояла? Так не живут там люди больше. Пожгли ее еще до первой чеченской. Ванька как-то рассказал, как они с отцом и односельчанами из карабинов отстреливались, пока бабы с детишками, погрузившись в тракторные прицепы, в райцентр эвакуировались. Ну, хватит о грустном, тем более, что со двора, где уже минут 10, как не слышно, жалобного влияния барашка, доносятся гораздо более заманчивые звуки. «Ахашини? Шура, об чем спич? Наливай, конечно!» «Ну, я побежал».